Радио «Звезда». Операции специальных подразделений. В начале Великой Отечественной войны на базе первого управления НКГБ СССР были созданы спецгруппы для ведения разведки и диверсионной работы в глубоком тылу противника. В 1942 году в Лагошинский район Брестской области была заброшена оперативная группа под кодовым названием «Храбрецы». Группе было поручено раздобыть сведения о необычном фашистском эшелоне с усиленной охраной. Железнодорожный состав из 30 замаскированных вагонов двигался в сторону Жлобина. Что и зачем перевозили гитлеровцы, предстояло выяснить двум самым опытным разведчикам группы. Вот он, появился! Ну что, напарник, скажешь по поводу этого состава? Охраны-то сколько? Спереди платформа, сзади платформа. Пушки и там, и тут. Спецрейс, как думаешь? Да, явно это не пассажирский поезд. Слишком много свиты. Ага. Вагоны странные. Везде маскировка без номеров и опознавательных знаков. Да вижу, вижу. Сколько у нас времени на все про все? От взрыва до захвата? Как обычно, около 2 минут. Заряд рассчитал? Рвануть должно как следует. Вскроем один из вагонов и дёру. Как думаешь, такие тяжелые вагоны пустим под откос? Обижаешь, напарник. А катятся эти вагончики за милую душу. Никуда не денутся. Хорошо бы. Тут главный фактор неожиданности. Пока охрана сообразит, что да как... Ну, давай. Ну, с Богом. С Богом. Советские разведчики сумели скрытно заложить под железнодорожное полотно боевой заряд. Однако прогремевший взрыв не пустил эшелон под откос, а лишь сдвинул часть вагонов на насыпь. Бойцам спецгруппы удалось извлечь из одного вагона всего 3 предмета. Баллон с газом, новый немецкий противогаз и сухие отравляющие вещества в спецпакетах. Опытные разведчики не без труда оторвались от преследования и срочно переправили опасные трофеи в центр. Слушай, никогда так быстро не бегал. Овчарки мне чуть штаны им чуть не оторвали. Ну да ладно. Ты ведь уже был в штабе? Был. Так расскажи боевому товарищу, не зря ли мы с тобой в спортсмены заделались? Эй, брат, а ты не в курсе, что ли? Mm-mm. В этих спецпакетиках хлор оказался. Что? Хлор! Фриц эту гадость в Жлобин вез на свой секретный объект. Яды, что ли? Яды. Яды же в Первую мировую еще запретили. А вот же ж. Хотя фашисты, что с них взять? Ироды? То-то и оно. Скоро ведь под Курском с ними сойдемся. Да. Гитлеру-то терять нечего. Он уже все проиграл. Видимо, решил выложить свой последний козырь. И что же будет с этими вонючими химикатами? А ничего не будет. Уже все сделали. Прилетели наши парни в Жлобин, ну и покрошили этот склад в мелкий винегрет. Ну, не зря, значит, штаны пострадали. Не от зря. Судьбы, видимо, не уйдешь. Я и в школе-то химию эту просто не переваривал. В годы Великой Отечественной войны партизанский отряд особого назначения «Храбрецы» провел ряд крупных операций в Могилевской, Полесской и Пинской областях Белоруссии. Благодаря спецгруппе «Храбрецы» фашисты так и не смогли применить в войне боевые отравляющие вещества. В 1944 году командиру отряда Александру Рабцевичу было присвоено звание Героя Советского Союза.